Вы понимаете? Это чудовище, подобно простейшим одноклеточным организмам, делилось на две части. Их должно было стать двое. Не знаю, помешал Генри этому дьявольскому процессу или нет. Всю дорогу до бара мы пробежали, сломя голову и не сказав друг другу ни слова. От только что увиденного и пережитого в голове у меня стоял один сплошной туман. Не знаю, о чем думал тогда Перти, зато знаю, о чем думал я, о таблице умножения. Дважды два — четыре, дважды четыре — восемь, дважды восемь — шестнадцать, дважды шестнадцать. Как мы добежали до бара, не помню. Помню только, что добежали на одном дыхании. Навстречу нам выскочили Карл и Билл Пелхэм и тут же засыпали нас вопросами. Ни один из нас не промолвил ни слова. Остановившись, наконец, мы обернулись назад, надеясь увидеть догоняющего нас Генри. Но Генри не было. Обоих нас била крупная дрожь. Мы вошли внутрь и тяжело опустились за столик. Перед нами сразу же поставили пиво. За этим столиком мы сидим и до сих пор. Я досчитал уже до 2 умножить на 3 миллиона 2768 и жду, что вот-вот наступит конец света, если не вернется все-таки Генри. Надеюсь, он вернется. Конечно, он вернется.